Яна быстро проговорила, глянув снизу вверх и тут же отвернувшись. «Не нужно думать, что ты вместо игрушки. Я не играю людьми». Сварог осторожно обнял ее за плечи и коснулся губами щеки. Она не противилась. Сварог не находил в себе и капли отцовских чувств. Все его мысли были прямо противоположными. «Не заводись», — сказал он себе. «Просто тебя очень давно не гладили по головке. Давно тебе не попадались хорошие, чистые девочки, если они вообще были когда-нибудь в твоей жизни. Твоя жизнь старательно делала тебя сволочью все эти годы. Слишком мало от тебя зависело, а грязи было слишком много». Корабль шел над довольно большим скопищем мерцающих огоньков. Сварог присмотрелся. Угадывались цепочки тусклых фонарей, улицы, дома с высокими островерхими крышами. «Они нас видят?» — спросил он. «Если кому-то именно сейчас вздумалось смотреть на небо, — сказала Яна, — это Сноль, столица Снольдора. Вон там королевский дворец, видишь?» Сварог различил темное здание, окруженные парком и тонкими сторожевыми башнями. «Не попугать ли нам ночную стражу?» Яна оглянулась через плечо на человека у штурвала. «Нет, снова наябедничает канцлеру. Будут унылые поучения о традициях и императорском достоинстве. А заставить его все забыть? Тут где-то спрятана штучка, которая все запоминает. В магистериуме постарались умельцы. Слушай, в чем, собственно, разница между магистериумом и мистериумом? Когда-то постижение магии опиралось лишь на разум человека. Это изначальное мастерство и собрано в мистериоре. А магистериум постигает тайны мироздания и магии с помощью техники. А мне-то казалось, что магия и техника — вещи несовместимые. Старики в мистериоре и по сей час так считают, — рассмеялась Яна. Отсюда и происходит заклятая дружба. А кто прав? И те, и другие. То, чем я владею, как раз изначальное наследство предков. Но наши летающие поместья, виманы, этот корабль — дело рук магистериума. Ты чувствуешь тягу к ученым занятиям? — Не знаю пока, — сказал Сварог. — Не осмотрелся. Летучий лесок, на опушке которого приземлился корабль, отчета показался ему ужасно знакомым. Видимо, по многочисленным фильмам ужасов. Голые корявые деревья переплели уродливые ветки, щедро украшенные паутиной, еще более густой и мохнатой, чем у него в замке. Тропинка была узкая и петляла так, словно ее прокладывали после недельного запоя. Сварогу пришлось идти вслед за Яной, потому что бок о бок не получалось, не хватало места. В глубине лесочка то и дело ухало, нелюдски посвистывало, то тут, то там загорались желтые глазищи и тут же гасли. Ветви вдруг принимались пронзительно, противно скрипеть и раскачиваться, с костяным стуком ударяясь друг о дружку, а иные слонялись, норовя ухватить за одежду, но как-то обходилось. Яна уверенно шагала впереди, не обращая внимания на адский концерт. Сварог тоже держался спокойно. Но когда нечеловеческий вой и мяв раздался над самым ухом, он поневоле дернулся и налетел на Яну. Яна фыркнула, не оборачиваясь. «Декорации», — сказал Сварог смущенно. «С сущее варварство, — согласилась Яна.